12 часов 31 минута по среднему гринвичскому времени. После долгого полета они приземлились. На летном поле их ожидала кавалькада бронированных лимузинов. За барьером собрались сотни человек. Они махали руками, кричали, аплодировали. Сверкали вспышки фотокамер. Хендер, Энди и Синтия быстро прошли мимо. Монро включил камеру в тот момент, когда Хендер выпрямился во весь рост, встав на две нижние ноги, и захлопал четырьмя ладонями над головами собравшейся толпы. В первое мгновение люди онемели от изумления, а потом радостно вскричали. Хендер первым забрался в кабину большущего Rolls-Royce Phantom. Машина тронулась с места, а следом за ней аэропорт Хитроу покинули 35 автомобилей кортежа. Процессия была похожа на огромную черную сороконожку. Хендер смотрел из окошка, за которым по обе стороны пролетали мили дорог, мосты и самые разные здания. Какие гигантские, какие долговечные пространства создают для себя эти недолговечные люди, думал Хендер. Секрет прогресса человечества в том, что они объединяются и трудятся ради общей цели на протяжении жизни нескольких поколений. Это и восторгало, и пугало Хендера, потому что напоминало о дисковидных муравьях и червях-сверлильщиках, которые тоже трудились сообща или строили ульи, во много раз превышавшие их размеры, в отличие от селов, которые жили долго и одиноко. Мигающие фарами машины ехали впереди и позади. Кортеж змеился по городу под названием Лондон. Улицы были заранее расчищены от автомобилей, по обеим сторонам стояли толпы размахивающих руками людей. Некоторые показывали непонятные жесты. Улицы здесь были похожи на туннели в зарослях хендерских джунглей. Только вместо древесных стволов и лиан были фонарные столбы и провода. И машины тут двигались порой в обоих направлениях. Ловкие пальцы Хендера нащупали кнопку. Тонированное стекло на дверце опустилось вниз. Несколько человек, стоявших вдоль улицы, рухнули в обморок, когда Хендер высунулся из окошка и помахал руками им в ответ. «Хендер, давай закроем окошечко, ладно?» — встревоженно попросил Энди. «Да, Энди, прости». «Ничего страшного. Большинство людей очень хорошие, но среди них есть трусы». «О, да, понимаю». 13 часов 41 минута. Хендер, Синтия и Энди вышли из лимузина и попали в настоящую грозу. Молниями сверкали вспышки фотоаппаратов, толп папарацци, плотной толпой окольцевавших вход в отель. Монро снимал все происходящее профессиональной видеокамерой. Агенты секретной службы Ми-5, представители Министерства иностранных дел и атташе, вышедшие из автомобилей кортежа, образовали живой коридор, по которому приехавшие двинулись к отелю «Дорчестер». Примечание. Ми-5. Официально служба безопасности. Государственное ведомство британской контрразведки. Хендер водил по сторонам мобильным телефоном. Отснятые видеоклипы он выгружал на свои аккаунты в YouTube и фотохостинге, после чего публиковал ссылки на своих страничках Facebook и Twitter. Как только селы получили доступ в интернет, Хендер постарался установить контакт с, возможно, большим числом людей. Хендер, Энди и Синтия направились к лифту, кабина которого подняла их на один из двух зарезервированных этажей. Их быстро провели в смежные апартаменты, номера которых из соображений безопасности держались в тайне и были выбраны путем подбрасывания монетки за несколько мгновений до прибытия гостей. У Энди и Синтии на 14:35 была назначена примерка фрака и вечернего платья. В 16:00 они должны были посетить несколько пресс-конференций в строго охраняемом номере гостиницы. Каком именно, пока еще не было решено. Синтия, Монро, Энди и Хендер вошли в номер Хендера и ахнули. Последний на четвереньках забрался на голубую кровать и, запрыгав под шелковым балдахином, прокричал: «Красиво!» «Ух ты!» — согласилась Синтия. «Мне стоит чаще путешествовать с тобой, Хендер», — сказал Энди. Шелковые обои и украшенные изысканной вышивкой шторы, словно бы сошедшие со страниц журнала или картины, номер был просто роскошный. Соседняя комната оказалась еще более шикарной. Здесь обои были красно-оранжевые, а легкие шторы золотые. «Так, эта комната будет наша», — заявила Синтия, глянув на Монро. «Энди, тебе придется занять номер напротив. Уж извини. Хендер, а ты не возражаешь, если мы закроем дверь, чтобы мы с Монро могли остаться наедине? Если что-то будет нужно, просто постучи, окей?» — добавил Монро. «Не волнуйся. Я в интернете видел порно. Как раз хотел спросить, можно ли закрыть дверь». Хендер улыбнулся от уха до уха. «Окей?» Энди расхохотался. «А я буду в королевском номере. Выйдешь в коридор, увидишь дверь напротив». «Окей, Энди, сладких снов». Все пожелали друг другу доброй ночи, и Хендер закрыл дверь своей комнаты.